Вы слушали фантастический роман и рассказ Чарльза Шеффилда «Сверхскорость». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1997 год.